Отсюда видно, что, не постигнув дао совершенно мудрых, нельзя стать нехорошим человеком, не действовать, как разбойник Джи. Однако хороших людей в Поднебесной мало, а нехороших много. Поэтому польза, которую мудрецы приносят Поднебесной, невелика, а вред большой. Поэтому говорится, если исчезнут губы, зубам станет холодно. Плохое было видно из Лу, но осаде подвергся Ханьдань. Когда рождается мудрец, тогда появляется и большой разбойник. Поэтому если расправиться с совершенно мудрыми и отпустить на волю воров и разбойников, то в Поднебесной воцарится порядок. Ведь если высохнет река, то опустеет и долина, по которой она текла. Если сравнять с землей холм, то заполнится находящийся рядом глубокий омут. А когда вымрут совершенно мудрые, то и большие разбойники не будут появляться. И тогда в Поднебесной воцарится спокойствие, и не будет преступных дел. А если совершенно мудрые не вымрут, то и большие разбойники не перестанут появляться. И тогда, даже если удвоить число совершенно мудрых для управления Поднебесной, то от этого только удвоится выгода разбойника Джи. Когда люди сделали Доу и Ху для измерения зерна, то воры стали красть зерно вместе с Доу и Ху. Когда сделали гири и безмены для взвешивания, то стали красть взвешивание вместе с гирями и безменами. Когда сделали верительные бирки и государственные печати для укрепления доверия, тогда стали красть то, к чему они относились, вместе с бирками и печатями. А когда придумали понятие человеколюбия и справедливости для исправления нравов, то стали красть исправленные нравы вместе с человеколюбием и справедливостью. Как узнать, так ли это? Укравшего поясную пряжку казнят, а укравший государство становится правителем. Ведь человеколюбие и справедливость находятся при дворе правителя. Разве это не означает кражу человеколюбия и справедливости, мудрости и знания? Поэтому тех, кто следует большим разбойникам, захватывают престол правителя, крадут человеколюбие и справедливость, а вместе с ними и выгоду от Доу и Ху, от гирь и безменов, от верительных бирок и государственных печатей. Невозможно не побудить творить добро, награждая сановничьими колесницами и шапками, не запретить творить зло, угрожая топором и секирой. Это только удваивает выгоду людей, подобных разбойнику Джи, и ведет к тому, что невозможно пресечь их злодеяния, и в этом вина совершенно мудрых. Поэтому говорится, рыбе нельзя покидать омута, острого оружия, имеющегося в стране, нельзя показывать людям. Совершенно мудрые — это острое оружие Поднебесной, и поэтому их нельзя ей показывать. Поэтому необходимо отказаться от совершенно мудрых и отбросить знания. И тогда переведутся большие разбойники. Выбросить нефрит и растолочь жемчуг. И тогда мелкие воры перестанут появляться. Сжечь верительные бирки и сломать государственные печати. И тогда народ станет простым и безыскусным. Разбить меры и сломать безмены. И тогда народ перестанет спорить. Уничтожить Поднебесные все правила совершенно мудрых. И тогда можно будет начать с народом рассуждать о дао. Нарушить гармонию шести тонов музыки, уничтожить музыкальные инструменты, заткнуть уши гу куана. И тогда люди в Поднебесной начнут обретать собственный чуткий слух. Уничтожить украшения, разбросать пять красок, заклеить глаза ли-джу. И тогда люди в Поднебесной начнут обретать собственное ясное зрение. Уничтожить гоу и шен, выбросить циркули и угломеры, переломать пальцы гун-чуя. Тогда люди в Поднебесной начнут обретать собственное мастерство в труде. Поэтому говорится, великое мастерство похоже на неискусность. Следует отбросить поведение Цзэн-цана и Ши-цю, заткнуть рот Ян-джу и Мо-ди, отвергнуть гуманность и справедливость, и тогда моральные качества в Поднебесной начнут объединяться с непостижимым дао.